Глава 26. От нового Сан-Маркоса до Бловена и посольства экзотов было около 1400 километров. Я должен был добраться до него за 6 часов, но мост оказался смыт, и поэтому у меня ушло 14. Лишь после 8 утра на следующий день я ворвался в посольство. «Падма!» — выдохнул я. «Он еще...» «Да, мистер Олин», — ответила девушка-секретарь. «Он вас ждет». Она улыбнулась мне, но я не обратил на это внимания. Я был слишком озабочен, чтобы обрадоваться тому, что Падма еще не отправился к району назревающего столкновения. Она проводила меня вниз и, свернув за угол, перепоручила молодому экзоту, который представился мне одним из помощников Падмы. Он провел меня коротким путем и передал другому помощнику, чуть постарше. Мы прошли через несколько комнат, и затем экзот указал мне длинный коридор, в конце которого, как он сказал, был вход в другой коридор, а тот уже вел к рабочему кабинету Падмы, где тот и находился в данный момент. Затем он покинул меня. Я последовал указанным путем и очутился в другом, на этот раз более коротком коридоре. Тут я замер от неожиданности, навстречу мне шел Кэнси Грейм. Однако человек, выглядевший как Кэнси, лишь мельком взглянул на меня. Тогда я понял. Конечно же, это был не Кэнси. Это его брат Ян, командующий гарнизоном экзотов здесь, в Бловине. Он прошел мимо, и я снова смог двигаться дальше, хотя состояние шока еще не совсем прошло. Думаю, что любой, столкнувшись с ним в подобной ситуации, был бы потрясен так же, как и я. От Дженнелла я несколько раз слышал, что Ян был полной противоположностью Кэнси. Не в смысле его профессиональных качеств, они оба являлись выдающимися представителями дарсайского офицерства, но в том, что касалось их индивидуальностей. С первого же момента нашей встречи с Кэнси я ощутил словно бы исходящий от него солнечный свет. Встретившийся же мне Ян выглядел мрачнее грозовой тучи. Без сомнения, это был человек с железным сердцем и мрачной душой, подобный какому-то отшельнику на высокой горе. Я вспомнил, что, по слухам, эта мрачность практически никогда не покидала его, разве что в присутствии Кэнси. Если когда-либо это светоносное воздействие брата исчезнет, то Ян, вероятно, будет навечно приговорен к заточению в собственной тьме. Но, пройдя через дверь и оказавшись на месте, которое очень напоминало небольшую оранжерею, я увидел знакомое добродушное лицо Падмы. «Входите, мистер Олин», — пригласил он, вставая, — «и пойдемте со мной». Он повернулся и прошел сквозь арку из фиолетовых клематисов. Я последовал за ним, и мы очутились в небольшом дворике, состоявшем там роскошным аэрокаром. Падма уже забрался на сиденье перед пультом управления. Он придержал для меня дверцу. «Куда мы направляемся?» — спросил я, когда забрался в машину. Падма прикоснулся к пульту автопилота. Машина поднялась в воздух. Он предоставил ей возможность самой управлять движением и развернулся в кресле лицом ко мне. «В полевой штаб командующего Грейма», — ответил он. «Ясно», — произнес я. «Конечно, я понимаю, что сообщение из штаба достигло вас гораздо раньше, чем я на своей машине. Но я надеюсь, вы не думаете, что он задержал меня или что-нибудь в этом роде. У меня с собой мои уверительные грамоты, защищающие меня как журналиста. И кроме того, соответствующие разрешения как от квакеров, так и от экзотов. И я не намерен один нести ответственность за любые заключения, сделанные Греймом во время нашей беседы, которая имела место сегодня утром». Падма неподвижно сидел в кресле, молча разглядывая меня. «Вы направляетесь туда со мной по моему собственному решению, а не по требованию Кэнси Грейма. Хотел бы я знать, почему». — медленно произнес я. — Потому, — таким же тоном ответил он, — что вы очень опасны. Он сидел по-прежнему неподвижно и смотрел на меня немигающим взглядом. Я ждал, что он продолжит, но он молчал. — Опасен? — спросил я. — Опасен для кого? — Для нашего будущего. Я уставился на него, затем рассмеялся, а потом внезапно рассердился. «Бросьте!» — воскликнул я. Он медленно покачал головой, не отводя глаз от моего лица. Меня поражали эти глаза. Невинные и ясные, как у младенца, но за ними я никак не мог разглядеть самого человека. «Хорошо», — кивнул я. «Объясните мне, почему я опасен». «Потому что вы хотите уничтожить одну из частей человеческой расы. И вы знаете, как это сделать». Последовала короткая пауза. Аэрокар бесшумно скользил в облаках. «Пожалуй, это весьма странное предположение», — медленно и спокойно произнес я. «Интересно, что привело вас к такому заключению?» «Наши онтогенистические вычисления», — также холодно ответил Падма. «И это не предположение там, вы сами знаете». «О да», — воскликнул я, — «онтогенетика. Я собирался разобраться в этом». «Ну и как? Удалось?» «Немного. Я решил, что это как-то связано с эволюцией». «Онтогенетика», — пояснил Падма, — «наука, изучающая влияние эволюции на силы, воздействующие на человеческое общество». «А я являюсь такой силой?» «В данный момент и последние несколько лет, да», — ответил Падма. «И, возможно, будете оставаться еще несколько лет в будущем. Но, может быть, и нет». «Это похоже на угрозу». «В некотором смысле это так и есть». Глаза Падмы отразили свет, когда я попытался рассмотреть их. «Вы вполне можете уничтожить и самого себя, так же, как и других. Мне бы очень не хотелось этого». «Тогда», — сказал Падма, — «будет лучше, если вы внимательно выслушаете меня». «Ну, конечно же», — ответил я. «Это ведь моя профессия — слушать других. Расскажите мне об онтогенетике и обо мне». Он сделал несколько переключений на пульте и вновь повернулся ко мне. «Человеческая раса», — начал Падма, — «пережила эволюционный взрыв в тот момент своего исторического развития, когда колонизация звезд стала практически осуществимой». Он сидел неподвижно, наблюдая за мной. Я придал своему лицу выражение заинтересованности. «Это произошло по причинам, проистекавшим из расового инстинкта, который мы еще не до конца понимаем, но который по сути своей является инстинктом самозащиты». Я полез в карман своей куртки. «Пожалуй, лучше будет, если я сделаю кое-какие записи». «Если хотите», — спокойно кивнул Падма. Результатом этого взрыва явилось появление культур, каждая из которых воплотила в себе как бы одну из граней человеческой натуры. Желание сражаться породило дарсайцев. Стремление человека отвергнуть все личностное ради приверженности какой-то вере дало квакеров. Философская грань личности привела к возникновению экзотской культуры, к которой принадлежу и я. Мы называем эти культуры осколочными. «О, да», — подтвердил я, — «я знаю об осколочных культурах». «Вы знаете о них там, но не знаете их самих. Неужели?» «Нет», — подтвердил Падма, — «потому что вы землянин, как и ваши предки. Вы человек полного спектра, и люди осколочных культур эволюционно превосходят вас». Я почувствовал неожиданный слабый укол застарелой злобы внутри себя. Голос экзота отозвался эхом голоса Матиаса в моей памяти. «Вот как? Боюсь, я не вижу этого превосходства ни в чем». «Потому что вы не хотите», — ответил Падма. «А если бы захотели, то вынуждены были бы признать, что они отличаются от вас, и таким образом судить о них нужно по другим критериям». «Отличаются? Как же?» «Отличаются некоторым образом тем, что все люди осколочных культур, включая и меня, инстинктивно понимают то, что обычный человек вынужден либо воображать, либо предполагать». Падма слегка переменил позу. «Вы сможете это понять там, если представите себе одного из представителей осколочных культур, как обычного человека вроде себя, но с мономанией, которая полностью ограничивает его линией поведения существа одного типа. Но вот с каким отличием. умственные и физические аспекты личности, выходящие за рамки мономании, не игнорируются и не атрофируются, как это было бы в вашем случае. «А почему именно в моем?» — прервал его я. «Ну, в случае любого человека полного спектра», — спокойно продолжал Падма. «Так вот, эти аспекты личности вместо атрофии изменяются с тем, чтобы согласоваться и поддерживать мономанию так, что мы получаем не больного, а здорового человека, только несколько иного». «Здорового?» — спросил я, и перед моим мысленным взором вновь всплыло лицо сержанта, убившего Дэйва на Новой Земле. «Здорового как культура, не как случайный изуродованный индивид этой культуры, а как культура». «Извините», — сказал я, — «но я этому не верю». «Но это так там», — мягко произнес Падма. «Подсознательно вы верите, потому что планируете использовать слабость такой культуры с тем, чтобы ее уничтожить». «И что же это за слабость?» «Очевидная слабость, являющаяся оборотной стороной любой силы», — ответил Падма. «Осколочные культуры не жизнеспособны». Должно быть, некоторое время я просто моргал глазами. Я был по-настоящему поражен. «Не жизнеспособны? Вы имеете в виду, что они не могут существовать сами по себе?» «Конечно же нет», — подтвердил Падма. «Оказавшись перед лицом экспансии в космос, человечество отреагировало на вызов, брошенный ему различными условиями окружающей среды, попытавшись адаптироваться к ним. И оно приспособилось, стараясь использовать отдельно все элементы своей личности, чтобы посмотреть, какой из них устроится лучше. А теперь все эти элементы, осколочные культуры, выжили и адаптировались, и им пришло время снова соединиться в одно целое, чтобы произвести на свет более закаленного, ориентированного уже на всю Вселенную человека». Айракар начал снижаться. Наш перелет подходил к концу. «И какое все это имеет отношение ко мне?» — спросил я. «Если вы подорвете одну из осколочных культур, она не сможет адаптироваться сама по себе, как это произошло бы с культурой полного спектра. Она погибнет. И когда раса вновь соединится в единое целое, этот ценный элемент будет утрачен для всей расы». «Быть может, это не будет такой уж тяжелой утратой», — тихо произнес я. «Нет, как раз жизненно важный», — возразил Падма. «И я могу это доказать. Вы, человек полного спектра, носите в себе все элементы осколочных культур. Если вы признаете это, то сможете идентифицировать себя даже с теми, кого намереваетесь уничтожить. И у меня имеется доказательство, которое я могу вам предложить. Хотите взглянуть на него?» Машина приземлилась, дверца возле меня открылась, я выбрался из машины вслед за Падмой и увидел поджидавшего нас Кэнси. Дарсаец, который был на голову выше меня и на две головы выше посланника, посмотрел на меня сверху вниз без какого-либо особенного выражения. Его глаза не были похожи на глаза его брата-двойника, но почему я не мог встретиться с ним взглядом? «Я ведь как-никак журналист», — произнес я, — «и мне все интересно». Мы отправились в штаб, прошли во внутренний офис, где я впервые встретился с Греймом. На столе командующего лежала папка. Он подошел, взял ее, вытащил из нее фотокопию какого-то документа и протянул мне. Это было послание от старейшего Брайта, правителя Гармонии и Ассоциации, начальнику Центра обороны X на Гармонии, отправленное 2 месяца назад. «Во имя Господа довожу до вашего сведения, волей Господней сим повелевается, дабы больше не посылалось ни подкреплений, ни снаряжения. Ибо если Всевышний намерен даровать нам победу, мы одолеем врага и безо всяких дальнейших затрат. Но будь на то его воля, и мы не одержим победы, то, конечно же, не пристало нам разбрасываться имуществом церквей Господа в попытке противиться воле Всевышнего. Далее повелеваем, дабы братья наши на Сент-Мари не ведали того, что отказано им нашим разумением в подкреплениях, и по-прежнему несли веру в сердцах, аки всегда, и да пребудут в церкви Господней во страхе. Повинуйтесь сему повелению во имя Господа, повелению того, чье имя Брайт, старейшего среди избранных. Я оторвал свой взгляд от послания. Грейм и Падма внимательно наблюдали за мной. «Как вам удалось заполучить это?» — спросил я. «Хотя, конечно, вы все равно не захотите ответить». Ладони моих рук неожиданно так вспотели, что гладкий материал листа начал выскальзывать из них. Я судорожно сжал его и стал быстро говорить, чтобы успеть, пока они еще смотрят на меня. «Ну так и что? Мы все и так знали об этом. Практически все знали, что Брайт их оставит, и это всего лишь письменное подтверждение. К чему было вообще показывать мне эту бумагу?» «Я думал», — произнес Падма, — «что, прочтя ее, вы все-таки попытаетесь взглянуть на все с иной точки зрения». «Я не говорил, что это невозможно», — произнес я. «Конечно», — тут я начал осторожно подбирать слова, — «если бы я мог изучить это...» «Я надеялся, что вы возьмете это с собой», — сказал Падма. «Надеялись? Если вы разберетесь в этом послании и действительно поймете, что именно в нем имел в виду Брайт, тогда, быть может, вы начнете воспринимать квакеров совсем по-иному и сможете изменить свое мнение о них». «Я так не думаю», — заявил я. «Но позвольте мне попросить вас сделать хотя бы это», — перебил меня Падма. «Возьмите послание с собой». Какое-то мгновение я стоял в нерешительности, затем пожал плечами и убрал послание в карман. «Хорошо», — кивнул я. «Заберу его с собой и подумаю над тем, что там написано. Где-то здесь неподалеку я оставил машину, не так ли?» И посмотрел на Кэнси. «Примерно в 10 километрах отсюда», — ответил он. «Но вы все равно не сможете до нее добраться. Мы начинаем наступление, и квакерские войска уже выдвинулись нам навстречу». «Возьмите мой аэрокар», — предложил Падма. «Эмблема экзотов на нем поможет вам». «Хорошо», — согласился я. Мы вышли из офиса. В дверях я столкнулся с Дженнеллом, и он ответил мне холодным взглядом. Я не винил его. Падма проводил меня до аэрокара. «Можете отослать его назад, когда вам будет удобно», — сказал Падма, когда я залез в кабину. «Посольство предоставляет его в ваше полное распоряжение. Мы в любом случае не будем о нем беспокоиться». «Хорошо», — ответил я. Я закрыл дверь и коснулся панели управления. Это была мечта, а не аэрокар. Он поднялся в воздух бесшумно, как мысль, и буквально через секунду я уже был на высоте 2000 футов и довольно далеко от того места, где взлетел. И все же я заставил себя успокоиться, прежде чем залез в карман и вытащил оттуда послание. Я взглянул на него. Моя рука, державшая послание, слегка дрожала. Вот оно, наконец-то мое. Подтверждение того, что Пирс Лив слышал еще там, на земле, и зачем я охотился с самого начала. И Падма сам настоял на том, чтобы я забрал его с собой. Это был рычаг, тот самый Архимедов рычаг, которым я мог бы перевернуть не один, а целых два мира и столкнуть народы гармонии и ассоциации в пропасть.